а вы уже вбухали деньги. Изыскатели бродят по Сретенскому, шум идет по области и району. Чего шуметь-то? Может, еще ничего не выйдет? Или вы надеетесь, что стройку не остановят, если уже затрачена большая сумма? Товарищ, оратор запнулся, но глава района подсказал, и он продолжил. Так вот, товарищ Батюшин, прежде чем представлять проект на экспертизу, нужно его составить. Прежде чем предлагать, как вы сказали, идею на обсуждение, надо эту идею хотя бы в общих чертах привязать к местности. Именно этим и занимались наши сотрудники в Сретенском. И сейчас как раз идет та самая стадия, о которой вы говорили. Мы предлагаем идею для обсуждения и на уровне области, и здесь, среди вас. Лицо Фельдсмана сияло улыбкой. «А у меня есть другая информация», — столь же солнечно улыбнулся ему в ответ Батюшин. «Мне известно, что решение о строительстве завода в обход экологической экспертизы в области уже принято. И все эти ваши беседы с населением, пресс-конференции — это так, дымовая завеса для прикрытия уже совершившегося дела. Вы суетитесь, так сказать, постфактум, и напрасно суетитесь. Работать с населением надо было раньше, примерно год назад. А вы рассчитывали провернуть это дело тихо, по-кабинетному. Только вот не получается. Людей сейчас не проведешь, народ у нас ученый стал. Без шума подыхать никто не будет». «Ваша информация, — сказал Фельдсман, слабо улыбнувшись, — немного не соответствует действительности. Вы просто пользуетесь слухами. И если кто-то из нас двоих занимается демагогией, то это как раз вы, товарищ Батюшин». «Поосторожнее на поворотах!» — усмешка Батюшина стала злой, а глаза вспыхнули сухим огнем. «Не надо меня держать за простачка, не владеющего информацией. Решение, повторяю, в области принято. И скажу больше. У меня есть ксерокопия этого решения». Он раскрыл папочку, вытащил из нее листок и сунул под нос Фельдсману. «Вот оно!» Представителю фирмы было уже не до улыбок. Лицо его скисло и вытянулось, как будто по нему сверху вниз провели мокрой тряпкой. «Но откуда?» — пролепетал он и замолк. Глава района выглядел не лучше. Он попытался спасти положение и набросился на Батюшина. «Ты-то куда лезешь? Кому-кому о тебе должно быть известно, что такое чистый бензин? Или легкой популярности захотелось? Боишься, что на второй срок не выберут?» Карелин понял, что настал его черед. «Разрешите мне?» — попросил он и сделал несколько шагов вперед, но, не доходя до предпринимателей, остановился и, щурясь от солнца, усмехнулся. «Дракой пахнет. И правильно. Есть за что подраться». «Барин приехал», — перебил его радостно плотник Алексей Брагин. «Ага», — добавил Воронцов, — «барин нас рассудит».